48. Матерь мира. Мысль, устремленная в сферы мои, отрывается от земли и меня достигает. И тогда перед духом открывается космический простор и возможность мысленных полетов. Полет мыслью непрост. Мысль прободает каналы в пространстве и соединяет мыслителя с объектом устремления мысли. Но значение этого явления еще более глубоко. Тело света, освобожденное от низших оболочек, будет свободно летать по протаренным каналам. Мыслью о дальних мирах дух приготовляет в пространстве себе сферы для уявления своей внеплотной активности, когда он перейдет великие границы. Послесмертное существование определяется сферами устремления мысли, утвержденными или избранными человеком при его жизни на земле. Земля и земные впечатления и восприятия для жизни земной, для надземной же звездной сферы. Они доступны, если отрыв от земли полон. Так мыслями сегодняшнего дня готовите место в пространстве для духа, утверждая то направление, по которому может он устремляться. Устремление обусловит полет. Устремление обозначит границы. И сам себе мыслью определит человек ту сферу, где будет он пребывать после смерти.